Все наперегонки подбежали к чину и поклонились. «Спасибо, Насиль». «Нет, господин охотник. Правда, если бы не вы, благодаря вам моя супруга не осталась вдовой». Юный охотник, показавший, как дрожали его руки, когда Сон Кихун принял решение об отступлении, подошел со слезами на глазах. «Господин охотник, извините, я так благодарен, можно вас обнять? Эй, это уже слишком. Опять он за свое. Кто-нибудь, остановите его. Тогда хотя бы вы, Кихун, обнимите. Хватит, ых, отстань, у меня от тебя мурашки. Уа-ха-ха-ха». Впервые с момента входа в это подземелье уровня среди членов атакующего отряда раздался смех. Чину тоже довольно оглядел повеселевших охотников. Конечно, он помог им не для того, чтобы получить похвалу, но от искренней благодарности его губы сами собой растянулись в улыбке. Ах да, Чину подошел к целительнице, подпрыгивающей от радости где-то в уголке. Она такая маленькая и стоит позади, что ее даже не видать. Когда он протянул ей ее же блокнот, она покраснела и смущенно взяла его двумя руками. Спасибо вам. А в душе целительница корила себя за то, как вела себя ранее. Эх, ну ведь зря я это сказала. Появилась еще одна мысль, которая может заставить от стыда натягивать на голову одеяло перед сном. Как же смешно должно было быть носильщику, который мог с такой легкостью одолеть босса подземелья, когда она протянула ему свою предсмертную записку. Она подняла взгляд и заметила, что он не насмехался над ней. «Нет, даже наоборот», — заговорил строгим голосом целительница. «Что?» Девушка, будто школьница, получившая замечание за провинность, резко выпрямилась. «Впредь не кладите свои вещи в багажные сумки атакующего отряда. Они увеличивают объем поклажи». «Что?» Целительница, лишившись дара речи, вытаращила глаза. Чину ухмыльнулся. Он сказал все, что хотел. И они, похоже, тоже сказали все, что хотели, поэтому он спокойно отвернулся от стоящей в шоке целительницы. «Идемте». Как только Чину сделал шаг, ждавшие его охотники из надзорного отдела тоже сдвинулись с места. Остался один единственный человек, а Чхахин, которая так и не смогла поговорить с Чину, вытянула руку, но сразу сдалась. «А я хотела хотя бы узнать, как с ним связаться». Она всего лишь хотела спросить, не может ли он уделить ей немного времени. Но сейчас, пока ситуация еще не утряслась, этот ее вопрос можно было понять совершенно неправильно. И тогда одна из охотниц подошла к Чхахин. «Извините, заместитель». «Что?» Как только Чхахин обернулась, охотница указала на ее руки. «Почему вы пришли с киркой?» Чхахин взглянула на лезвие кирки, которую держала в руке, и ее лицо начало краснеть. Она опустила кирку и спросила: «Как думаете, я выглядела странно?» Охотница склонила голову и спросила в ответ: «Перед кем?» После этого даже шея Чхахин стала пунцовой. Они только вышли из врат. Учинчхэль взглянул на часы и спросил: «Мы сейчас возвращаемся в Лигу. Если вы не против, может быть, поедете с нами и поужинаете с главой? А сколько сейчас времени?» «Четверть шестого. Хм. Времени хоть и впритык, но он пока еще не опаздывал на встречу с Чинха». Чину ответил на предложение Учинчхэля вежливым отказом: «Я должен идти, у меня встреча». «Фух-фух, хух-хух». Ючинха глубоко дышал, стараясь сохранить самообладание, как видел однажды в каком-то фильме. Приближается судьбоносный час. Его судьба зависела от выбора Чину. Он даже больше волновался и трепетал, чем несколько дней назад на переговорах с отцом, где просил доверить ему гильдию Ючжин. Вернемся к истокам. Он ведь не случайно выбрал для встречи кафе, где впервые увиделся с Чину. Только благодаря ему я достиг того, что у меня есть сейчас. Так он думал, оглядывая помещение кафе. Ощущение казалось ему новым. Он специально и столик выбрал тот же. Дзынь. Вместе со звоном колокольчика открылась дверь и вошел Чину. Чину. Увидев охотника, Ючинха радостно вскочил и поприветствовал его вежливым поклоном. Чину ответил на его приветствие одним лишь взглядом и сел напротив. Чинха сел только после него. Что случилось? Юноша поднял взгляд, и его глаза округлились. «Чину, ваша одежда, а это?» Он примчался сюда сразу после битвы с высшими орками, поэтому не успел переодеться в чистое. На верхней одежде даже были видны брызги орочьей крови. Чину легко ответил: «По дороге сюда надо было заглянуть в подземелье». Ох, Ючинха снова удивился. По сравнению с Чину он вел себя совершенно беззаботно, ведь сразу, как получил лицензию главы, пошел отмечать за выпивкой. А чем же занимался Чину? Хоть он и обладал огромной силой, но до сих пор регулярно ходил в подземелье на тренировки. Чинха стало за себя стыдно. Конечно, это же Чину. И в то же время Чинха бесконечно его уважал. А все потому, что он настолько уверенный, что просто ходил, даже не вытерев кровь, и не считал необходимым скрывать свои тренировки. Ведь для Чину следы битвы – ничто иное, как полученные своими силами знаки отличия. Лицо Ю Чинха окаменело. Он был готов без лишних слов последовать за Чину куда угодно. Так что нужно просто сказать как есть. Чину, на самом деле, Ю Чинха доложил Чину обо всем, что было с отцом в тот день, ничего не утаивая. Все, включая и то, что из показаний Каменхвана они узнали, кто тогда спас охотников гильдии Белый Тигр в Красных Вратах. Бесполезный поступок того мужика. И все же нельзя злиться, ведь это было ради него. Почему-то к лицу Ю Чинха, когда он рассказывал о Красных Вратах, немного прилила кровь. В любом случае он понял, что хотел донести до него Ю Чинха. «Значит, чтобы стать главой гильдии Ю Чжин, тебе нужна моя помощь, не так ли?» Ю Чинха тихо ждал ответа Чину. Он не болтал и не пытался, как обычно, сулить золотые горы. Он собирался полностью довериться решению охотника. Чину, погруженный в такие же глубокие размышления, как сомнения Ю Чинха, поднял взгляд, до этого устремленный вниз. «Чинха, я, Глык». Во рту Ю Чинха пересохло. С главой гильдии охотники Чхве Чонином тоже связались. Отбросив дела, которым занимался, он вошел к себе в кабинет и повысил голос. «Что? Сон Чину вчера и сегодня приходил к нам на рейд. Новый охотник С-ранга неожиданно возник прямо перед его гильдией. Как он мог об этом не знать? Он наткнул собственной ногой неожиданно подвернувшуюся удачу, не иначе. Ему так и хотелось рвать на себе волосы, но, что о, вчера был в команде добычи, а сегодня носильщиком». Услышав это, он понял, почему не знал. Для начала не стоит задумываться, почему он это сделал. Потому что, как ему казалось, если об этом размышлять, только голова заболит, а ответа он не получит. Сейчас важным было не это. Сначала Белый Тигр, а теперь и мы, охотники, получили от него помощь. Он был обязан Сон Чину. Перед тем, как заполучить его, он хотел поговорить на равных, но теперь его положение ничем не отличалось от Белого Тигра. И все же я хотя бы первым узнал о существовании 10-го охотника С-ранга. Верно. Сейчас куда важнее, чем факт помощи, были способности этого парня. Какой тип у охотника Сон Чину? Постепенно Чхве Чонин, слушавший объяснение с другого конца провода, стал говорить меньше. Собеседник, с которым он сейчас разговаривал, Сон Кихун, лидер сегодняшнего атакующего отряда, не стал бы выдумывать то, чего не было, или раздувать из мухи слона, и все же у главы инстинктивно вырвалось. «Это правда?» «Да, это все, что я видел». «Это все, говоришь, значит, может быть что-то еще, если этот парень настолько силен, а каков он в сравнении со мной?» Этот вопрос может показаться немного наивным, но не было более подходящего, чтобы узнать степень силы другого охотника. После недолгой паузы Сон Кихун продолжил. «Глава, можете ли вы в одиночку зачистить подземелье уровня, к тому же имеющие высокую сложность?» «Конечно, нет». А вот он сделал это, даже отстранив охотницу Чха, которая собиралась ему помочь. «Значит, там была Чха Хын?» Это казалось немного странным, но сейчас были вещи поважнее присутствия там этой девушки. «Есть ли вероятность, что это подземелье не было сложным подземельем уровня? Будь это так, мы бы не оказались в настолько трудном положении. Этот парень спас нас всех». Чхве Чонин, которого называли сильнейшим оружием человечества. Если интерпретировать эти слова, может показаться, что он должен быть оскорблен, но его настроение не испортилось, а наоборот, сердце забилось чаще. «Я, Чха Хын и Сон Чину». Это действительно был шанс прославить свою гильдию на всю Корею, нет, Азию или даже весь мир, в зависимости от силы Сон Чину. «Глава Чхве, я, конечно, не могу что-то вам советовать касательно управления гильдией». Обычно Сон Кихун не переступал черту и не лез в дела гильдии. От этого Чхве Чонину было еще любопытнее услышать, что он скажет. «Ничего, говорите, этого парня, Сон Чину, обязательно приведите его к нам. Может быть, так ваша мечта исполнится». Тудум. Сердце Чхве Чонина бешено заколотилось. Стараясь изо всех сил не показать, что его голос дрожит, он сказал: «Я постараюсь. Перед зданием Лиги Охотников Кореи, чтобы заполучить материалы о Ли Минсене, перед зданием Лиги выстроилась длинная очередь. Суперзвезда не только в Корее, но и во всей Азии, Ли Минсен становится охотником. Не было бы преувеличением сказать, что все камеры страны были направлены сюда. Из-за того, что здесь яблоку было некуда упасть, между репортерами разгорелась жаркая психологическая битва. «Извините, это место уже мы заняли. Ах ты, если не слепой, посмотри, сколько здесь людей. Ну и как тут поймешь, где наше место, а где ваше? Там, где стоишь и есть твое место». Вот ведь, лицо Леминсона, из-за стеклянных дверей наблюдавшего за репортерами, которые едва умещались на тротуаре, сияло улыбкой. Уж столько-то их должно было прийти. Был толк от того, что он специально тянул время и подогревал всеобщий интерес. «Послушайте, Минсон, завтра на всех передовицах планируется напечатать вот так, а вы что думаете?» — вопрос задал репортер лучшего в Корее газетного издательства, показывая статью, которую завтра напечатают на первой полосе. «Не слишком ли простой заголовок, вы так считаете? Хм, а как насчет такого? Например, можно написать: Леминсон, мужчина, у которого и так уже есть все, получил в свои руки превосходящую человеческие возможности силу. Если напечатать такой громкий заголовок, может, некоторым читателям станет некомфортно. Я ведь все правильно сказал, да и кто в Южной Корее посмеет меня ругать? Все СМИ и фанаты пристально наблюдают за мной. Хорошо, тогда так и сделаем. Надеюсь на вас». Ли Минсон поднял нахально склоненную голову и нахмурился. Он бы в любом случае написал, что я скажу, так зачем было столько болтать. И тут на парковке Лиги остановились две шикарные иномарки. Хлоп, хлоп. Практически одновременно из них вышли Пэк Юнха из гильдии «Белый тигр» и Чхве Чонин из гильдии «Охотники». «О, вон там, это Пэк Юнха, и Чхве Чонин тоже приехал». Репортеры, закрывавшие собой вход, столпились рядом с ними. Пэк Юнха и Чхве Чонин нахмурились. «Что это еще за репортеры? Почему сегодня тут такая суматоха?» Щелк-щелк-щелк, раздались звуки от вспышек камер. Репортеры окружили их и пошли в атаку с вопросами. «Вы оба прибыли в Лигу, чтобы завербовать Леминсона, как охотники, представляющие Южную Корею. Что вы думаете о завершении Леминсоном медийной карьеры? Как думаете, какой будет ранг у Леминсона? Пусть каждый из вас скажет пару слов о Леминсоне». Нетерпеливый Пэк Юнха замахал рукой на репортеров, показывая, что они ему надоели. «Я здесь не из-за него, мне нечего сказать». Чхве Чонин безо всяких эмоций ответил четко и по делу. «Думаю, большинство корпоративных представителей уже в курсе, что Леминсон заключил контракт с гильдией. Сегодня мы пришли в Лигу по другому вопросу». Услышал ответы, не соответствующие их ожиданиям, репортеры, ворча, отступили. «Эй, ну и что это? А я-то думал, из этого выйдет журналистская сенсация». Облом. И все же перед охотниками С-ранга они не могли в открытую выразить недовольство. Репортеры вернулись на свои места и стали ждать выхода Леминсона. Только после того, как их оставили в покое, Пэк Юнха и Чхве Чонин встретились взглядами. «Я уже слышал. Вчера и с охотниками тоже чуть не случилось нечто ужасное». Пэк Юнха специально сделал акцент на слове «тоже». «Разве могло случиться что-то ужаснее, чем с гильдией «Белый тигр», потерявшей в подземелье новичка Ашаранга? Между ними разгорелась психологическая схватка не хуже, чем между репортерами». Разгорячившийся уже было Пэк Юнха, чуть выдохнув, сказал: «В любом случае получается, что он помог и нам, и охотникам. И нам очень повезло. Если бы не он, мы бы лишились нашего второго элитного отряда. Можно было считать последним шагом их психологической войны то, что они оба, даже все прекрасно осознавая, до самого конца не называли имени». Чхве Чонин сделал шаг навстречу Пэк Юнха. «Поэтому с нравственной стороны мне бы хотелось непременно принять его в нашу гильдию». Пэк Юнха не сдавался. Он подошел к Чхве Чонину так близко, что они едва не столкнулись лбами. «А у нас даже пострадавшие были. Может быть, это мы должны взять его к себе хотя бы из соображений восполнения сил? Да с какой вообще целью вы собираетесь восполнять силы охотникам С-ранга? Вы что, на Северную Корею решили напасть? Это я вас хочу спросить, с каких пор вы заговорили о нравственности?» «Ха, нравственность». В глазах обоих вспыхнуло пламя. «А, глава гильдии Жнецы Им Тхагю, прибывший ровно к началу пресс-конференции, увидел этих двоих и хохотнул. Как там подобное называется? Вроде что-то про шкуру еще не убитого медведя». Им Тхагю, у которого эти две гильдии часто уводили все хорошие прямо из-под носа, ситуация откровенно забавляла. Изо всех сил стараясь не дать все пытающимся подняться вверх уголкам губ сделать это, Имхагю подошел к этим двоим. «Эй, вы двое, неужели из-за нашего Минсона так сцепились?» Тогда Пэк Юнха и Чхве Чонин одновременно повернули головы к Имхагю. «А это еще что за умалишенный? Я же уже сказал, что меня не интересуют ни Ли Минсон, ни Ли Мингу». Из-за взглядов этих двоих ужасающих мужчин, направленных на него, Имхагю невольно отступил на шаг назад. «Что это с ними? Что?» Чхве Чонин, да еще и Пэк Юнха вдогонку, ухмыльнулся Ли Минсон. Рядом с ним был глава Имхагю, с которым он уже познакомился, подписывая контракт. На самом деле просчитан был даже его договор с гильдией Жнецы, которую оценивали ниже гильдий, занимающих первое и второе место в стране. Ведь именно так я смогу получить имидж человека, заступающегося за слабых. Грубо говоря, знаменитости живут, продавая свой образ, и Ли Минсон последовательно заботился о своем имидже. Значит, за меня борются лучшие гильдии в стране. Конечно, он не собирался оставаться охотником надолго, но все равно его плечи естественным образом наполнились силой. Вскоре открылась дверь и вошел менеджер. «Минсон, говорят, все готово. Давай-ка начнем с интервью». «Да». Менеджер шел впереди. Как только двери открылись и из здания лиги показался Ли Минсон, его едва не оглушили звуки вспышек от фотокамер. Щелк, щелк, щелк, щелк, щелк. Ли Минсон, как и всегда, притворно улыбнулся в направлении нескольких сотен смотрящих на него стеклянных линз. К зданию лиги прибыл Чину. Уже 3 дня прошло, и он как раз пришел в лигу, как ему назначили. Почему тут такая суматоха? Похоже, при таком ажиотаже протиснуться в здание ему будет затруднительно. Конечно, способов у него было достаточно. Он мог бы использовать маскировку, перепрыгнуть через головы репортеров, да даже войти через заднюю дверь. Однако 3 дня назад он записался на повторную проверку, и теперь ему не нравилось, что он не мог войти как нормальный человек, а должен был прорываться через толпу репортеров. «Я ведь даже ничего плохого не сделал, так что не было причины не воспользоваться главным входом». Чину, расталкивая плотно столпившихся репортеров, пробивал себе дорогу силой, чтобы попасть внутрь. «Я пройду». «Эй, ты чего? Ну, это еще что? А он, вообще, кто такой?» «Вот она, сила охотника С-ранга». Бессильно оттесненные им репортеры хмурились. Довольно быстро путь был открыт, и Чину смог ступить на лестницу, ведущую к входу в лигу. Однако он не смог сделать ни шага внутрь, потому что дорогу преградила огромная мускулистая фигура. «Эй, это был менеджер Ли Минсона». Он вытаращил глаза и грубо спросил: «Ты кто, из лиги?» Чину, даже не пытаясь избежать взгляда мужчины, отрицательно покачал головой. «Тю, вы только взгляните на него». Менеджер приподнял густые брови. «Не видишь, сколько тут репортеров набилось?» Чину на секунду оглянулся на репортеров. Все они недовольно смотрели в его сторону. Чину, конечно, понял, что они заняты из-за интервью, но ведь дорогу они не арендовали. Здравый смысл гласил, что как он не может выгнать репортеров, так и им никак нельзя выгнать его. Однако здесь было много любопытных глаз, а он не хотел громко ругаться, так что попытался просто проигнорировать и пройти мимо. Но в этот момент: «Возвращайся, здесь ты не пройдешь, уходи, пацан». Менеджер снова загородил Чину дорогу и толкнул его в грудь. Взгляд охотника изменился. «Это еще что?» Менеджер удивился. Он, будучи пробужденным до ранга боевого класса, хотел пристыдить парня, поэтому даже с силой толкнул его, но тот не двинулся с места, будто его ноги приколочены к полу. А ведь мощь была такой, что обычного человека могла и покалечить. Чину об этом знал, поэтому он просто молча смотрел на менеджера, лицо которого начало белеть от одного только взгляда. «Что? Что это с ними? Что там произошло? Они ругаются? Шу-шу-шу». Репортеры тоже почувствовали неладное и подняли шум. Менеджер обливался холодным потом. Если бы на них сейчас не смотрели, возможно, он бы просто сдался и уступил дорогу. Но вот сейчас, даже если не принимать во внимание репортеров, за ними наблюдал его наниматель. Подошедший ближе Ли Минсон скривился и тихо произнес: «Эй, ты чего? Убери его скорее, и дело с концом». «Ага, конечно. Если здесь он покажет себя плохо, то вполне может и работы лишиться». Менеджер сделал страшное лицо и повысил голос. «Я же сказал, уходи, здесь нельзя пройти». «Ну и кто сказал, что нельзя?» Голос раздался не спереди, а позади. Менеджер обернулся. У стеклянных дверей стоял глава Корейской лиги охотников Коканхи. Глаза репортеров полезли из орбит. Они настолько удивились, что даже забывали нажимать на кнопки затворов камер. Коканхи. Глава лиги Коканхи. Поднявшаяся вокруг суматоха мгновенно затихла, стоило только появиться совершенно неожиданному персонажу. Коканхи дошел до самой лестницы и сказал: «Он наш гость». Коканхи взглянул на Леминсона: «Вы ведь знаете, кто разрешил вам провести здесь пресс-конференцию, господин Минсон?» Леминсон мгновенно пришел в себя. Конечно, он не мог позволить поставить себя в неудобное положение в первый же день становления охотником. Провиниться перед главой лиги и лишиться места проведения пресс-конференции. Нахмурившись, молодой человек подал знак менеджеру, и тот поклонился по очереди Коканхи и Чину и послушно отступил в сторону. «Входите, охотник Сон Чину». Чину в сопровождении Коканхи исчез в здании лиги, и только тогда репортеры больше не могли скрывать потрясение. «Шу-шу-шу, что это? Кто он такой, что сам глава лиги о нем заботится? Кто-нибудь знает этого парня?» Репортеры от досады начали повышать голоса, но никто им не отвечал. Лицо Леминсона застыло. Парень, пересекший толпу репортеров, и глава лиги Коканхи, забравший его с собой. «Какое сегодня расписание у главы Коканхи?» «Освободил все время до обеда. Хочешь сказать, из-за этого парня глава лиги освободил все утро?» «Шу-шу-шу». Из-за появления тех двоих в атмосфере на месте воцарился хаос, и она больше не располагала к проведению интервью. Но сколько сил они потратили ради сегодняшнего дня? Леминсон взглянул на менеджера таким взглядом, будто проглотил таракана. А все потому, что гаденыш-менеджер даже с одним этим не смог как следует разобраться. Менеджер не мог даже взглянуть ему в глаза и бессильно стоял рядом, склонив голову. Теперь, когда Леминсон стал пробужденным Оранга, он не мог противостоять ему силой, как раньше. Пришлось только наблюдать, согнувшись в три погибели. Леминсон, какое-то время смотревший на менеджера, склонил голову на бок. «Тю, вот беда. Не зря говорят, что беда не приходит одна. Сейчас прямо перед ним разворачивалась телевизионная видеокамера. Это прямой эфир. Если такое нелепое зрелище распространится и будет показано в прямом эфире всем гражданам, то высока вероятность, что все его усилия поднять престиж бренда, став охотником Оранга, пойдут прахом. Но эффект от появления Коканхи был слишком сильным, чтобы прямо сейчас возобновить интервью и разрядить обстановку. Угораздило же такой выдающейся личности появиться в очень важный момент. Есть ли какой-то способ вернуть прежнюю атмосферу? Шестеренки в его гибком уме быстро завращались. Верно. Конечно же, чтобы изменить ситуацию, нет ничего лучше значимого поступка. Репортеры пришли сюда не потому, что им была любопытна такая ерунда, как его душевное состояние перед процедурой определения ранга. Они собрались здесь, чтобы узнать, какой ранг получит суперзвезда Леминсон, а также посмотреть, что он будет делать после проверки. Если дать им желанные ответы, все вернется на свои места. Сдвинем график и сразу же приступим к процедуре определения ранга. По лицу Леминсона расплылась коварная улыбка. Как и ожидалось, в таких делах соображал он с поразительной скоростью. «Извините, минуточку. Мне нужно отойти поговорить с контактными лицами лиги о сегодняшнем расписании». Таким образом, кое-как выкрутившись перед репортерами, Леминсон направился к зданию лиги. Но не для того, чтобы обсудить с ними изменившиеся планы, а чтобы сообщить о них. Отец ведь столько денег тратит на их поддержку. Конечно, в этой лиге сами должны догадаться и ползать передо мной на коленях. Однако, прямо перед тем, как Леминсон успел толкнуть стеклянную дверь и войти внутрь, изнутри его оттеснили охотники из надзорного отдела. Они стояли, выстроившись в ряд и перекрыв собой вход. «А это еще что?» Леминсон нахмурил лоб. Он взглянул на бейдж с именем, висящий на шее одного из мужчин. Начальник надзорного отдела лиги охотников Учинчхаль. Леминсон обратился к Учинчхалю. «Что это значит? Почему вы загораживаете вход?» Учинчхаль взглянул на Леминсона, не снимая солнцезащитных очков. «В данный момент другой пробужденный проходит перепроверку ранга. До 11 часов, пока процесс повторной оценки не будет окончен, никто не может войти в здание. Что вы сказали? Другой пробужденный – это тот парень, только что вошедший внутрь вслед за главой лиги». Леминсон взглянул на часы. «Сейчас 10:30 утра. Его проверка ранга была назначена на 11. До тех пор никто не может войти. Его расчет провести проверку ранга раньше и перевернуть обстановку на 180 градусов уже рисковал пойти прахом. Сначала Леминсон заговорил по-хорошему. «Да ладно вам, просто пропустите. Я же сказал, что мне нужно поговорить с контактными лицами. «Прошу прощения», Учинчхэль произнес только одну фразу и поджал губы. От досады Ли Минсон, не выдержав, постепенно начал проявлять свою истинную сущность. «Послушай, ты что, не знаешь, кто я такой? Я Ли Минсон». «Ли Минсон», говорю, решив, что больше терпеть не станет, Ли Минсон начал распаляться, но Учинчхэль не собирался отступать ни на шаг. «Ха!» Ли Минсон от абсурдности ситуации нервно усмехнулся. «Эй, ты ведь знаешь, что главный спонсор Лиги Охотников – Юджин Констракшнс». Уголки губ Ли Минсона приподнялись. «Заместитель директора Юджин Констракшнс Ли Ван Гю, мой отец. А еще видишь всех тех людей?» Ли Минсон показал на толпу репортеров, стоящих внизу у лестницы. «Разве можно обращаться подобным образом с сыном замдиректора Юджин Констракшнс на глазах у такого количества журналистов? Ты хоть понимаешь, что начнется?» Ответ Учинчхэля был краток. «Понимаю». «Что?» Ли Минсон подавился воздухом. «Да что это за парень такой, что его встретил лично глава лиги, а во время оценки его ранга закрыли аж целое здание? К тому же дорогу Ли Минсону нагло преградил не кто-то из высшего начальства, а какой-то мелкий начальник отдела». Ли Минсон упер руки в боки и бесцеремонно спросил: «Кто такой этот пробужденный, что все в лиге вокруг него так пляшут?» Только сейчас Учинчхэль снял солнцезащитные очки. «Если я вам скажу...» Вздрог. Как только показались большие живые глаза Учинчхэля, напоминающие глаза хищной птицы, Ли Минсон невольно отступил на шаг. Тогда Учинчхэль, не сводя с него глаз, тихим голосом продолжил: «Понимаете ли вы, господин Ли Минсон, что тогда начнется?» Внутри здания было пусто. В абсолютно пустом холле, где не было ни одного человека, ожидающего оценки ранга, только иногда сновали туда-сюда сотрудники. Похоже, это как-то было связано с той причиной, по которой снаружи собралась целая толпа журналистов. «Проходите сюда». Да, на глаза Чину, направлявшегося за Коканхи к точному измерителю, попались два знакомых лица. А во, на стульях с противоположной стороны комнаты отдыха сидели Пэк Юнха и Чхве Чонин. На том самом месте, где три дня назад, когда он приходил на перепроверку ранга, толпились сотрудники гильдии в аккуратных костюмах. Как только их взгляды пересеклись, оба мужчины встали и молча поприветствовали его. Чину тоже ответил им коротким взглядом и прошел мимо через холл. Проходя по тихому холлу, Коканхи незаметно улыбнулся. «Эти двое явились час назад и ждали вас, охотник. Два командира из гильдии, представляющих Южную Корею, пришли за час раньше, чтобы дождаться результатов его повторной оценки». Будто бы прочитав взгляд Чину, Коканхи ответил спокойным голосом: «Охотник С ранга появился впервые за 2 года. К тому же Чхве Чонин уже видел вашу силу, и это еще больше подогрело его интерес». Чину кивнул. «А во, господин глава лиги». Сотрудники, которых они встречали по дороге, вежливо здоровались с Коканхи и с удивлением смотрели на Чину. «Кто это такой, что его сопровождает лично глава лиги? Может, это кто-то очень крутой? Как может такой молодой парень быть знаком с главой?» Сотрудников очень удивил тот факт, что Коканхи, ни разу не выходивший сам даже на встречу министрам, сейчас лично вышел для сопровождения. Коканхи, глядя вперед, сказал: «Я слышал о вчерашнем». Выражение лица Коканхи, когда он говорил об этом, почему-то казалось довольным. И действительно, Коканхи был взбудоражен. Ведь его предположение, что Сон Чину не такой, как другие обыкновенные охотники, оправдалось. Когда он слушал о действиях Сон Чину от Учинчхэля, у него аж руки вспотели, будто он сам был на месте происшествия. Конечно, способности способностями, но особенно ему понравилось прекрасное поведение Сон Чину после этого. То, что он, практически в одиночку зачистив подземелье, включая босса, не проявил ни капли жадности и не попросил награды. Если его целью действительно были не слава и деньги, а сражение с монстрами и защита людей, Лига Охотников готова была поддерживать его, не жалея средств. Потому что это совпадало с истинной целью основания Лиги. Если это возможно, я готов любыми средствами привести его в Лигу. Но что поделать, как он уже раньше и говорил, если Чину вступит в Лигу, то возможности сражаться с монстрами сойдут практически на нет. Сила Сон Чину, о которой он слышал вчера. Жаль позволять подобным способностям покрываться пылью за пределами подземелий. Некоторое время спустя они прибыли в комнату проверки внутри здания. «Перед повторным измерением мы проверим ваши способности и определим ваш класс». Чину тоже знал об этом. В зависимости от имеющихся способностей охотники делились на классы. Боевой охотник, маг, целитель, поддержка и так далее, чтобы играть свою роль там, где они необходимы. Сотрудник, ожидавший их в комнате проверки, поклонился и забрал Чину. «Проходите сюда». Чину встал в центре комнаты проверки. Эта комната была сконструирована как большой крытый спортзал, который хорошо просматривался со всех сторон. И единственное, что отличало его от обычного спортзала, это то, что от стены пола чувствовалась сильная магическая энергия. Похоже, заранее наложили надежную магию на случай неожиданных происшествий. Проверяющие спросили, какие способности вы можете использовать. Коканхи, который еще не ушел, из угла с интересом наблюдал за процессом проверки. В этом и крылась причина, по которой он вышел встретить Чину. Он хотел как можно скорее своими глазами увидеть его способности. «Могу делать что-то такое». Чину призвал одного теневого воина. Ох, проверяющие вздрогнули от изумления. Ну разве можно не отреагировать, когда прямо из пола вдруг поднялся воин, полностью облаченный в черные доспехи. И хоть Чину выбрал одного из слабейших солдат обычного уровня, от него исходила мощь, которую обычному человеку не просто вынести. «Это призванное существо, вы умеете призывать?» Голос проверяющего дрожал. Чину от души хотелось бы хотя бы на словах объяснить, что ситуация совершенно не опасная, но он ответил с лицом, полным сострадания. «Ну, думаю, что-то вроде того. Вы, в таком случае скольких существ вы можете вызвать?» «Думаю, врать бесполезно, ведь свидетелей, видевших теневых солдатов вчера, было больше 20 человек». Чину ответил, чуть-чуть приуменьшив количество воинов, запечатанных сейчас в хранилище, около сотни. Услышав это число, проверяющие вытаращили глаза. Сотни, да. Чину, напротив, был невозмутим. Тогда глаза Коканхи, наблюдавшего за теневым воином, сверкнули. Целая сотня таких. На первый взгляд теневой воин обладал почти такой же магической силой, как охотник Б-ранга. Если Чину может вызвать целых 100 таких, то это не что иное, как возможность в одиночку создать крупную гильдию. Вправду удивительная способность. Чину кожей почувствовал обжигающий взгляд Коканхи. Увидев реакцию окружающих, Чину выдохнул с облегчением. Такая реакция на самого обычного воина. Как же хорошо, что он не стал вызывать воинов с самым высоким уровнем, например Игрита или Клыка, полученного вчера из монстра уровня босса. В любом случае, похоже, этого хватило, чтобы показать, какая у него способность. Значит, охотник Сон Чину, у вас класс мага. Проверяющий что-то старательно записал в протокол и довольно поднял голову. А теперь можете идти в комнату измерения. Чину получил новое удостоверение охотника. Имя. Сон Чину. Ранг. С. Класс. Маг. Хотя на фотографии было его собственное лицо, он все никак не мог поверить. Отлично, до этого момента все шло как по маслу. Чину убрал удостоверение в бумажник. Как только он вышел в коридор, к нему приблизились Пэк Юнха и Чхве Чонин, которые только его и ждали. «Сон Чину, не могли бы вы уделить мне время, охотник Сон Чину? Прошу прощения, у меня столько дел накопилось». Чину проигнорировал их и направился на выход. «А?» — Пэк Юнха произнес с беспокойством. «А вот я бы не стал туда выходить. Хочешь сказать, что приготовил мне настолько хорошие условия, что я буду сожалеть о своем уходе?» Чину, которому не были интересны никакие условия, проигнорировал слова Пэк Юнха и широко распахнул стеклянные двери. И тогда, щелк-щелк-щелк-щелк-щелк, репортеры, которые поднялись по лестнице и сейчас сражались с охотниками из надзорного отдела, все разом ослепили его вспышками. «Это еще что?» Чину не знал, что сказать, не в силах даже открыть глаза из-за вспышек. Чина, как и всегда, после трех уроков зашла в магазин за банановым молоком, а затем вернулась обратно. До обеда оставалось еще около часа. Если не попить хотя бы молока, она не могла ни на чем сосредоточиться от голода. Как и ожидалось, ГРРРР, желудок уже ревел, требуя загрузить в него топливо. Чина, массируя вопящий живот, уже собиралась войти в аудиторию, когда ее позвал друг, прибежавший с удивленным взглядом. «Чечина, что такое?» Удивление друга передалось и девушке. «Там твой брат, твоего брата по телеку показывают». «Что? Почему?» Сердце Чины ушло в пятки. «Он опять серьезно ранен, а если нет, то неужели?» Друг, будто ему было жалко тратить время на объяснение, схватил Чину за руку и втянул за собой в аудиторию. Взгляд девушки упал на огромный телевизор рядом с доской. В тот момент, б, братик, как только она увидела экран телевизора, банановое молоко со стуком упало на пол. Глава 7. Десятый охотник С-ранга. 10 минут назад, у Лиги охотников. Как только понял, что сдвинуть время проверки ранга не выйдет, Ли Минсон, чувствуя давление, в конце концов бросил словесную бомбу. Я, Ли Минсон, вне зависимости от того, какой ранг мне определят, оставлю медийную карьеру и буду служить вам в качестве охотника. Это был его последний козырь, который пришлось кинуть репортерам, охладевшим к пресс-конференции после появления Коконхи. Эффект был незамедлительным. Что, Ли Минсон оставит карьеру, без разницы, какой ранг? Атмосфера снова стала прежней. Щелк, щелк, щелк. Множество камер были направлены на Ли Минсона, а разгоряченные репортеры без отдыха засыпали его вопросами. Ли Минсон, взгляните сюда. Хотите сказать, что вы готовы отказаться от титула главной звезды Азии и выбрать путь охотника низкого ранга, бросив все то, чего достигли, будучи актером? Отлично. Ли Минсон был чертовски доволен, что внимание снова сконцентрировалось на нем. Даже если результат оценки будет не слишком хорошим и я получу низкий ранг, я все равно стану сражаться с монстрами, чтобы отплатить всем, кто любил меня все это время. Конечно, это была очевидная ложь. Ровно 2 года. Всего 2 года он собирался в качестве охотника ранга за баснословные деньги помогать пиару гильдии Жнецы. Это был лучший способ одним махом решить проблемы, возникшие из-за того, что отец помог ему избежать армии, а также уладить недовольство общества из-за этого. Спуститься с самого верха, чтобы защищать простых людей, рискуя собственной жизнью. Превосходный шанс получить так называемую привилегию неприкосновенности от любых нападок на всю жизнь. Ли Минсон, пробуя на вкус это пронизывающее настроение, когда все идет точно по плану, продолжил интервью. А еще глава гильдии Жнецы, Имхагю, тоже полностью разделяет мои намерения. И в тот момент, когда репортеры слушали планы Ли Минсона на будущее, навострив уши, дзынь, дзынь, дзынь, зазвонил телефон. Некоторые репортеры рядом недовольно оглянулись. Хозяин телефона немедленно отключил его и множество раз поклонился. Хоть это и немного помешало интервью, но все же его не прервало. Ли Минсон тоже сделал вид, что ничего не слышал, и продолжил пресс-конференцию. Но у кого-то снова раздался звонок. А, вот те на, чей это телефон? Разве обычно не проверяют, отключен ли телефон? До интервью, выключите скорее, ну же. Ли Минсон посчитал это возможностью подзаработать очков, поэтому с улыбкой сказал, не имею ничего против, пусть любой желающий сделает по звонку, а потом продолжим. Ха-ха-ха-ха-ха. В ответ на находчивость Ли Минсона тут и там разразились смешки, но кто бы мог подумать, что это было только начало. Вру-ум, вру-ум, уи-уи-уи. Вдруг у всех вокруг начали звонить телефоны. Что же это? А, и у меня, репортеры, поначалу успешно отключавшие телефоны, только сейчас заподозрили что-то неладное, а у тех, кто взглянул на полученную информацию, глаза округлились. Сообщение из Лиги, эй, но почему сказали об этом только сейчас? Репортеры спешно стали открывать сайт Лиги, и сразу, будто были заготовлены заранее, им предстали фотография и имя нового охотника С-ранга. Результаты измерения были опубликованы сегодня, но разве только что не сказали, что нельзя воспользоваться комнатой измерения. Разве это было не из-за Ли Минсона? Значит, в комнату измерения не пускали не из-за Ли Минсона, а из-за этого охотника С-ранга. В головах репортеров пронеслось лицо одного парня. Неужели? Парень, который только что вошел с самим главой Лиги Коконхи. Он был единственным, кто сегодня входил в комнату измерения. Может быть, удастся его заснять, если прямо сейчас проникнуть туда? Репортеры? Взгляды репортеров стали как у голодных зверей, и они, игнорируя Ли Минсона, направились к зданию Лиги. Поднялся гвалт, Учинчхэль дал знак взглядом, и охотники надзорного отдела сразу же развели в стороны руки, создав тем самым баррикаду. «Впустите же нас!» «Говорят же, С-ранг появился!» «Разве не нужно было предупредить нас об этом заранее?» «Ну, отойдите уже!» Репортеры напирали со страшной силой, но преодолеть стену из сотрудников надзорного отдела, полностью состоящую из охотников, им не удалось. Чего? Ли Минсон, вдруг оставшись несолоно хлебавши, ошарашенно подбежал к менеджеру, но тот показал ему экран своего телефона, на который только что смотрел. С-ранг, на лице Ли Минсона отразился шок. Именно сегодня объявился охотник С-ранга, он собирался привлечь к себе взгляды всего мира, став охотником А-ранга, но вдруг откуда ни возьмись появился С-ранг и все ему испортил. Ли Минсон покачал головой. Нет, определенно что-то не то. С-ранг, это ведь не что-то вроде кофе из автомата, который можно получить сразу, стоит лишь бросить монетку. Может быть, репортеры что-то об этом знают. Как раз Ли Минсону на глаза попался репортер, говоривший с кем-то по телефону, а потому позже других начавший подниматься по лестнице. Он был из того газетного издательства, в котором уточняли, нравится ли ему заголовок завтрашней газеты. Извините, репортер им. Несмотря на торопливый голос Ли Минсона, репортер им прошел мимо, сухо ответив. А, Ли Минсон, я свяжусь с вами позже. Что, репортер им. Ли Минсон, глядя на то, как репортер им постепенно удаляется, мог подслушать его телефонный разговор. Верно, завтрашний заголовок, слезы Е-ранга становятся радостью С-ранга, давай так и сделаем. Ли Минсон бессильно огляделся вокруг. Рядом с ним уже никого не было. Ли Минсон осел прямо на пол. Что все это было? Пока он бессильно бормотал, двери здания лиги широко распахнулись и наружу явился 10-й охотник С-ранга в Южной Корее. Щелк-щелк-щелк-щелк-щелк. Чину широко раскрыл глаза. Что это? В камеру попал крупным планом Чину, а прямо за ним на фоне виднелись сожалеющий Пэк Юнха и кисло улыбающийся Чхве Чонин. Во время обеденного перерыва охотники команды добычи, закончив утреннюю работу, собрались все вместе и приступили к обеду. Их главной задачей была добыча, но случаев обвалов или обрушений не было, так что они чувствовали себя свободно. Были охотники, которые, опустошив свои тарелки, ложились отдыхать, и те, кто копался в телефоне и переговаривался с соседями, а также те, кто приносил с собой закуску и баловал себя выпивкой за обедом. О, один из охотников, сидящих в телефоне, вдруг вскочил от удивления. Это, случаем, не господин Сон? Ли Сонгу навострил уши. И правда, в новостях о господине Соне рассказывают. Он не ослышался. Так я и знал. Ли Сонгу, чье лицо раскраснелось после трех рюмок выпивки, бросился к месту, где собрались товарищи, будто только того и ждал. И тут его понесло. Уж я-то все понял с того момента, как он зенки выпучил. Дайте и мне взглянуть, что за дичь совершил этот негодяй. Похоже, голос Ли Сонгу оказался слишком громким. Господин Сон, ну и что натворил господин Сон? Все охотники команды добычи, включая главу П, собрались в одном месте. На экране телефона размером с ладонь во всю величину показалось лицо Чину, а под ним пробегали огромные буквы субтитров. Только что объявили о 10-м охотнике С-ранга Южной Кореи по имени Сон Чину, который появился вслед за Хван Тонсаком и Чхахин. Ох, как только Ли Сонгу увидел Чину, его зрачки запрыгали, будто от землетрясения. В кабинете главы Ючжин Констракшнс, Ючинха, стоявший около дверей, коротко выдохнул. Фух, щелк, аккуратно приоткрыв дверь, он заглянул в проем и там увидел отца, проверяющего документы и даже не поднявшего головы. «Входи». Даже отвечая, Юмёнхан продолжал подписывать документы. Ючинха встал рядом с Юмёнханом. На минуту взглянув на сына, Юмёнхан продолжил свою работу. А отец такой же, как и всегда. А ведь раньше при взгляде на такого отца у него все внутри перехватывало так, что он бы даже сказать ничего не смог, а только сбежал бы. Но теперь все было иначе. «Я кое-что должен сказать. Это связано с охотником Сон Чину?» «Да». Юмёнхан наконец поднял голову. «Ну, как все прош». И в тот момент зазвонил телефон Юмёнхана. «Дрррррр, минутку». Юмёнхан поднял руку и прервал Ючинха. После того, как Юмёнхан прочитал сообщение, его глаза немного расширились. «Значит, даже отца можно удивить?» Ючинха склонил голову. «Ты должен на кое-что взглянуть». «Что?» Вместо ответа Юмёнхан быстро взял в руки пульт и включил огромный телевизор, висящий на стене. Тотчас же на экране появились срочные новости. Да, это только что стало известно. Охотник, которого сегодня оценили на S-ранг, это перепробужденный, получивший второе пробуждение после первого. Его зовут Сон Чину, и он является охотником E-ранга, работающим на лигу. Возбужденный голос репортера прекрасно передавал окружающую обстановку. Ючинха слушал безразлично до тех пор, пока имя Сон Чину не заставило его вздрогнуть от удивления. Ох, и следующая сцена. На экране человек, с которым он совершенно точно был знаком, с отсутствующим выражением лица смотрел прямо в камеру. Это был Чину. Определенно Чину сейчас все надоели. Он некоторое время провел бок о бок с Чину, поэтому мог по одному выражению его лица понять, о чем тот думает. Нет, Куда важнее вот что. У него правда S-ранг, он прекрасно знал, как крут Чину, но степень этой крутости сейчас превосходила все его ожидания. В то же время, и даже с такой силищей он каждый день тренировался в подземелье, его охватили уважение и страх. Пока по телевизору продолжали непрерывно повторять имя Чину, в груди Ючинха, который провел немало времени рядом с ним, все запело. Бип. Телевизор выключился, и лицо Чину тоже исчезло. На лице Ючинха отразилось сожаление. Продолжай. Он ожидал, что скажет сын. Ючинха, как и приготовился заранее, низко склонил голову и заговорил. Прошу прощения, отец. Я не смог изменить решение Чину. Лицо Юмёнхана застыло. Ясно. И что же сказал охотник Сон Чину, когда отказал? Ну, Чину. Замявшийся Ючинха вскинул голову и сказал. Сказал, что создаст гильдию и что я могу стать его замом, если хочу. Вздрог. Он думал, что отец рассердится или проигнорирует его слова, но его лицо оставалось каменным. И тотчас же, хмык, на лице директора Юмёнхана, известного своим покерфисом, прямо на глазах у сына сменилась эмоция. Мужчина беззвучно рассмеялся. Чего это он? Ючинха не мог прямо спросить и просто поглядывал туда-сюда. Юмёнхан стер с лица улыбку и спросил. Знаешь, почему я хочу создать гильдию Ючжин? Потому что на охотничьем бизнесе можно заработать? Нет, безапелляционно ответил Юмёнхан. Денег у нас и без того куры не клюют. Стал бы я идти на возможное противостояние крупным гильдиям ради пары дополнительных грошей? Получается, это не из-за денег. Ючинха округлил глаза. Тогда Юмёнхан молча положил на стол ручку, которую до этого держал в руках, чтобы защитить нас. От серьезного взгляда отца во рту Ючинха пересохло. Охотники постепенно становятся все сильнее и сильнее. Теперь нередки даже случаи, когда один человек по военной мощи может сравниться с целым государством. Так называемые сильнейшие охотники со всего мира, обладающие властью целой страны. Юмёнхан говорил именно о них. Говорят, в странах поменьше и послабее охотники уже сейчас правят, словно короли. Думаешь, долго нас смогут защищать закон и публичная власть в такой ситуации? Голос Юмёнхана был тяжелым, но Ючинха, слушая его объяснение, поймал себя на мысли, что он радуется. Почему же? А, потому что отец сказал «мы», имея в виду и его тоже. Ючинха был немного рад, так как впервые будто подглядел в отце капельку отеческой любви. Юмёнхан продолжил объяснение. «Я хотел создать гильдию, где мог бы собрать охотников, заслуживающих доверия. Не потому, что мне нужны деньги и связи, а чтобы окружить себя охотниками, которым можно было бы доверять по-человечески и на которых можно положиться». На лице Юмёнхана снова появилась легкая улыбка. «А ты, похоже, уже нашел такого человека». «Да», — мгновенно ответил Ючинха. Ему было трудно точно определить, с каким намерением отец говорил все это, но юноша был абсолютно уверен, что может доверять Чину и положиться на него. Юмёнхан кивнул. «Хорошо. Что? Ты прошел? Куда это он прошел?» Ючинха только сейчас поднял голову, которую все это время держал склоненной. «Я доверю тебе гильдию Ючжин». «Что? Позаботься о гильдии Ючжин. Сделай сильных охотников, заслуживающих доверия, своими людьми. Скоро они станут дороже, чем любое имущество». Юмёнхан сказал это полным уверенности голосом. Насколько была велика его уверенность, настолько велика была и радость Ючинха. Кажется, это был первый раз, начиная с самого рождения, когда он заслужил признание отца. «Спасибо, отец». Ючинха, расплывшийся в улыбке, склонился так, что его туловище оказалось под углом почти в 90 градусов. Юмёнхан удовлетворенно смотрел на него. Но вот последовавший дальше ответ совсем не совпал с ожиданиями Юмёнхана. «Но боюсь, я не смогу этого сделать». Брови Юмёнхана поползли вверх. Финансовая мощь Ючжин Констракшн смогла окрылить гильдию Ючжин, которую скоро создадут. С некоторыми охотниками S-ранга уже даже начались детальные переговоры. То, что гильдия Ючжин может стать крупнейшей в Южной Корее, очевидный факт. И Ючинха не мог этого не знать. Потому и говорил, что хочет стать ее лидером. Но с чего вдруг он решил отказаться, когда гильдия уже у него в руках? Успел испугаться за это время? Юмёнхан, сдерживая гнев и разочарование из-за поступка Ючинха, подал голос. И почему же? В этот момент Ючинха поднял голову и с радостным лицом безо всяких сожалений ответил. «Я пойду в гильдию к Чину». Чину, окруженный со всех сторон репортерами, был в растерянности. Они же пришли, чтобы фотографировать Ли Минсона, но почему не делают этого, остолпились вокруг меня, заподозрив, что за его спиной стоит Ли Минсон. Он даже оглянулся, но увидел лишь Пэк Юнха и Чхве Чонина. Тогда его карман на бедре задрожал. Вру-ум, вру-ум. Это был телефон, лежавший в нем. Чина решила позвонить в это время. Как только он нажал на кнопку ответа, из трубки раздался нетерпеливый голос сестры. «Братик, тебя по телевизору показывают. Неудивительно. Здесь ведь столько камер телекомпаний. Какой канал не включи, наверняка везде будет одно и то же». Чину, которого обеспокоил неожиданный звонок сестры из школы, перевел дух. «Хаэм, а у тебя ничего не случилось? У меня, и ты сейчас об этом спрашиваешь? Что за перепробуждение? И что за S-ранг?» По голосу казалось, что она очень сильно удивлена, но в текущей ситуации разложить все по полочкам пока не было возможности. «Я сейчас немного занят, расскажу все позже дома. Братик, братик», несмотря на с тревогой зовущий его голос, Чину положил трубку, пилик, а затем понял, что к чему. Тут, оказывается, сообщение пришло. Лига охотников передает всю информацию в реальном времени. Обычно там сообщаются координаты подземелий выше уровня, а также место и подробности о новых вратах, но сегодня все было иначе. Ох, увидев сообщение, Чину быстро зашел на сайт лиги. Как и ожидалось, на его удостоверении охотника S-ранга еще не высохли чернила, а он уже был в списке сильнейших охотников. Сон Чину, ранг, S, класс, маг, то же самое, что и на удостоверении охотника. В таких делах они даже чересчур быстры. Чину вновь засунул телефон в карман, а затем взглянул перед собой. Сон Чину, вы и есть тот самый охотник Сон Чину Е-ранга из Лиги Охотников? С вами случилось перепробуждение, что встречается редко. Что вы сейчас чувствуете? Чтобы запечатлеть лицо или голос Чину на камеру, репортеры бесновались так, будто от этого зависели их жизни. Но этот взрывной репортерский интерес только тяготил Чину. Для начала нужно как-то выбраться отсюда. Вряд ли вежливая просьба освободить дорогу на них подействует. Брови Чину взметнулись. Может, просто вызвать теневых воинов и проложить себе дорогу? Сюда. Сон Чину, взгляните и сюда тоже. Сон Чину, на вас вся страна смотрит, улыбнитесь разок. Стоя перед приближающимися объективами камеры и микрофонами, Чину целых 2 секунды серьезно размышлял, а не вызвать ли ему каких-нибудь теневых солдат-монстров, вроде танка или клыка. А позади Чину, Чхве Чонин не мог двинуться из-за репортеров, перекрывших дорогу. Он подошел к Пэк Юнха. Похоже, наш новенький испытывает некоторые трудности из-за повышенного интереса. С чего это вдруг Сон Чину стал вашим новеньким? Мне и пошутить теперь нельзя? Эти двое снова обменялись недовольными взглядами. В конце концов Чхве Чонин отступил на шаг назад. Со вздохом он сказал, как бы то ни было, если будем тянуть здесь время, дадим шансы другим гильдиям. Пэк Юнха согласился, и у главы гильдии Жнецы Имхагю, который оказался здесь случайно из-за Ли Минсона, и у глав двух других крупных гильдий наверняка глаза уже налились кровью от желания подобраться к Сон Чину. Пэк Юнха оглядел журналистов. «Значит, глава Чхве, хотите сказать, предлагаю отвезти охотника Сон Чину домой, пока стервятники не слетелись на добычу. По дороге заодно обо всем поговорим». Они вдвоем решили объединить силы, не видя причин увеличивать число соперников. Какими бы способностями ни обладал Чину, чтобы попасть в подземелья высоких уровней, ему понадобится гильдия, так что если хорошенько постараться, то в Белом Тигре или в Охотниках сегодня может появиться новый охотник S-ранга. Чхве Чонин был уверен в своей гильдии. Хорошо, и Пэк Юнха тоже был не против. Хотя гильдия Белый Тигр не настолько велика, как Охотники, но тоже была достаточно перспективной. Ведь наш начальник Анны менеджер Хён уже давным-давно знакомы с Сон Чину. Он был уверен, что, хотя бы по сравнению с Охотниками, с его гильдией Чину были более тесные отношения, их интересы совпали. Обменявшись загадочными взглядами, они изменили направление и подошли к Чину. Первым заговорил Пэк Юнха, охотник. Чину обернулся. Что? Чхве Чонин, у которого отняли первенство, про себя цокнул языком, но не стал отходить от договоренности объединиться. Пэк Юнха, стараясь улыбаться как можно дружелюбнее, продолжил. Вы ведь испытываете трудности из-за столпившихся репортеров, не так ли? Мы готовы доставить вас с комфортом до дома. Идемте с нами. В таких делах мы профи. Это были не пустые слова, хоть в них и было некоторое преувеличение. Любой пробужденный S-ранга хоть однажды сталкивался с чем-то подобным. И справляться с интересом окружающих этих двоих научило управление крупной гильдией. Чхве Чонин тоже вставил слово. «Идемте же с нами, а по дороге нам кое-что нужно с вами обсудить». Но Чину ответил на их дружелюбие вежливой улыбкой. «Не стоит», а затем поглубже натянул на голову капюшон худи, надетого поверх футболки. «Мне нужно кое-куда заглянуть по дороге». «Что? Сейчас со всех сторон репортеры. Как вы собираетесь выбираться?» Чхве Чонин не смог продолжить. «Вших». Потому что Чину взмыл на несколько десятков метров над головами репортеров и приземлился на другой стороне улицы. А еще до того, как шокированные репортеры отреагировали, он уже смешался с толпой и пропал. Чхве Чонин не знал, что сказать. Прыжок был таким, что даже он, С-ранг, не смог толком отреагировать. Конечно, репортеры, будучи обычными людьми, даже взглядом не смогли за ним проследить. Чхве Чонин невольно усмехнулся. Решил поиграть в Супермена сразу, как только зарегистрировался охотником С-ранга. Невероятно, несмотря на такие физические данные, ему определили класс мага. Его, как такого же охотника-мага, это разозлило. Интересно, а как тогда увидел случившийся охотник С-ранга боевого класса? Только что Чхве Чонин повернул голову, чтобы задать вопрос Пэк Юнха, но вздрогнул и рефлекторно отступил назад. «Глава Пэк, твои глаза». От удивления он даже забыл о формальностях. «А, прошу прощения». Пэк Юнха спешно отвернулся, прикрыв глаза. Когда через некоторое время он повернулся обратно, его зрачки, ставшие, как у чудовища, снова приняли нормальный вид. Но даже несмотря на это, шок никуда не делся. Как такое может быть? Тело Пэк Юнха дрожало. Только что, когда Чину направил силу в ноги для прыжка, на мгновение он показал ту магическую энергию, которую до этого скрывал. Даже выдающемуся охотнику было почти невозможно засечь этот миг. Но из-за этой магической энергии Пэк Юнха инстинктивно высвободил свою способность, глаза зверя, и смог ими засечь силу Чину. Силен. Он и без того уже знал, что Чину силен. Однако, важно не это. Раньше, когда они повздорили перед красными вратами, он уже использовал глаза зверя, хоть и не намеренно. Тогда Пэк Юнха запечатлел своими глазами силу Чину. Он определенно был силен. Настолько, что даже Пэк Юнха не удалось бы победить, не пожертвовав хотя бы рукой. Но и только. Тогда он чувствовал, что мог бы в любой момент победить Чину, хоть и пришлось бы чем-то пожертвовать. Но почему его сила так изменилась? От него исходила такая магическая энергия, которая не шла ни в какое сравнение с прошлым разом. Он стал сильнее, намного сильнее, чем тогда. Если все дело в перепробуждении, то оно должно было произойти уже давно. Тогда как же? В голову Пэк Юнха вдруг пришла невероятная гипотеза. Неужели он может совершенствоваться? Вероятно, дело совсем не в перепробуждении, а в совершенствовании. Стоило ему только задуматься об этом, как... «Глава Пэк, вы в порядке?» — спросил Чхве Чонин с беспокойством. «Ваш цвет лица». Пэк Юнха провел по лицу двумя руками, а затем помотал головой.